Оксана Гринберга. Колючка в Академии магии. Большой турнир. Глава первая. «Вот оно, то место, где мы все умрем», — торжественным голосом возвестила Элисон Диммер. «Мы как раз стояли на нижней палубе и смотрели на приближающийся берег, и мне нашлось место только рядом с Элисон». Морской ветер трепал выбившуюся из-под ее шляпки рыжую гриву волос, иногда кидая их мне в лицо. Но если чужие локоны не слишком меня донимали, то слова Элисон заставили поморщиться. К тому же она повернулась и уставилась на меня неодобрительно. И мне сразу же перехотелось узнавать, что Элисон имела в виду. Умрем ли мы, по ее мнению, на берегу, до которого уже и рукой подать? Или же утонем в пучине лазурево-синего внешнего моря, омывающего берега Даргиша, так и не добравшись до цели? Тут корабль подкинуло на очередной волне, хлопнули ало-золотые паруса, столпившиеся на нижней палубе девушки ахнули, ну и я заодно. Еще сильнее вцепилась руками в поручень возле борта, для верности навалившись на него животом. Затем перевела взгляд на берег. Несмотря на качку, он уверенно приближался, а вместе с ним — столица драконьего континента. Издали Элевсина казалась мне чудесной жемчужиной на груди у теплого и ласкового моря. Сверкала белоснежными стенами домов, устремлялось безоблачное небо золотистыми шпилями храмов и мраморными стеллами обелисков. Бесконечные жилые кварталы раскинулись на шести утопающих в зелени холмах, убегали прочь от побережья, теряясь в полуденной знойной дымке, в которой далеко-далеко, едва на пределе видимости, мне почудились еще и горы. Устав напрягать глаза, пытаясь разобрать, есть ли горы или нет, я поморгала и отвернулась. Принялась смотреть на лазуревое море, все в белых барашках волн, из которых время от времени выпрыгивали дельфины и стаи разноцветных летающих рыб. Каждое их появление, а еще проплывавшие мимо нас величавые парусники, огромные трех- или четырехмачтовые с ало-золотыми парусами в цвет флага Даргиша, вызывало на нашей палубе вздохи восхищения. А тут Элисон с ее мрачным предсказанием о том, что мы здесь умрем, это было совсем уж не кстати. Я бы не брала ее в голову, если бы не одно «но». На двухмачтовом шлюпе в Даргиш на большой турнир плыли участники команд сильнейших магических академий нашей страны. А Элион Диммер представляла Академию Грно из моего родного города. Я проучилась с ней до конца третьего курса, и мы неплохо знали друг друга. Элисон терпеть меня не могла, но это не имело к делу никакого отношения. А вот то, что она обладала сильнейшим пророческим даром, признанным в Грно и даже за его пределами, очень даже относилась, поэтому ее слова меня насторожили. Нет, не встревожили, причин для тревоги у меня и без Элисон Диммер было хоть отбавляй. Немного подумав, я все же решила, что это заявление не испортит мне восхитительный момент прибытия в Даргиш. К тому же, подозревая, специально для того, чтобы мы рассмотрели Элевсину с моря, нас везли в Даргиш на кораблях. Они позволили пройти через стационарные порталы, через которые отправились сопровождающие нас преподаватели из Академии Хальстата. Впрочем, я ничего не имела против. Виды открывались завораживающие. Единственное, их немного портили кислые лица наших воспитателей. Утром перед посадкой на два корабля, позади нас качался еще один, на котором плыли три другие команды с нашего материка. Так вот, когда к острову Трон, где мы в течение нескольких дней готовились к турниру, причалили корабли из Даргиша, а на них приплыла дюжина драконов со строгими лицами. Они называли себя воспитателями, чьей задачей, по их словам, было следить за порядком во время большого турнира. Драконы были одеты в траурно-чёрное. Всю дорогу они не спускали с нас глаз, и я буквально физически чувствовала на себе их тяжелые взгляды. Потрясла головой. В пекло всех недовольных драконов вместе с предсказанием Элисон. Внезапно рядом с кораблем, резвясь, появилась стая дельфинов. Выпрыгивая из волн, они пронеслись мимо нас, и я завороженно уставилась им вслед. «Даже если мы здесь и умрем, заявила Камила Сантос, демоница из команды Дираша, стоявшая рядом и слышавшая слова Элисон, «то это не самое ужасное место на Земле. Я бы даже сказала, что наоборот». Говорила она на всеобщем с приятным акцентом. Поправила шляпку, а потом заулыбалась, провожая взглядом дельфинов. Проходивший мимо парень из Грно, я так и не вспомнила, как его зовут. Кажется, подумал, что улыбнулась она именно ему, споткнулся, едва не растянувшись на палубе. Потому что Камилла... Уж и не знаю, в чем заключались ее способности, из-за которых ее взяли в команду Адираша. От Камиллы шли уверенные вибрации демонического дара. Но ничего сверхъестественного я так и не почувствовала. Вполне возможно, она попала на большой турнир как тайное оружие поражения слабых мужских мозгов противников. Потому что она была красива. Нет, это слово не до конца описывало ситуацию. Я бы сказала, что Камилла Сантос была до боли прекрасна. Бледнокожая, с изумительно правильными чертами лица. Светловолосая, златокудрая. Ее внешность казалась большой редкостью для обычно смуглых и темноволосых демонов. Впрочем, ее лицо успело за это утро покраснеть на солнце Даргишем, потому что не только Камилле, но и остальным оно доставляло массу проблем. Даже я нацепила шляпу, пытаясь укрыться от его лучей под широкими полями. И пусть целительницы, помогавшие мне собираться в Даргиш, положили в саквояж мазь от солнечных ожогов, а я сама выросла в южной провинции, жаркое солнце драконьего континента донимало даже меня. «Нет, это не предсказание», — неожиданно пошла на попятную Элисон. «Всего лишь недоброе предчувствие». «Вот и хорошо», — улыбнулась еще и ей Камилла, после чего мы продолжили смотреть на Элевсину. Кораблей становилось все больше. Мимо нас проплывали как торговые, так и внушающие страх военные суда Даргиша, с несколькими рядами пушек и боевыми магами на борту. Дельфины исчезли. Наверное, уплыли подальше от берега в открытое море. Вместо них появилась стая ало-золотых летучих рыб, словно их бока старательно раскрасили в цвета флага драконьего континента, приказав услаждать наш взор, за что их непременно премирует высшее руководство Даргиша. Неожиданно у меня принялось зудеть левое предплечье, успевшее порядком пропотеть под тонкими узкими рукавами светлого платья. Да так сильно, что я, не выдержав, почесала это место. Затем еще и еще раз. Побоявшись обгореть на солнце в первый же день, я выбрала закрытое платье, но меня это не спасло. «Перед самым отъездом у меня было видение», — неожиданно произнесла Элисон. «Оно касалось тебя, Брук Саммерс». И она уставилась на меня пронзительным взглядом зеленых глаз. Я снова почесала предплечье, ну что за напасть? После чего усмехнулась.